Глава 24. Спасение, прозрение, видение. «Эй!» — хриплый, неуверенный голос из тумана прервал разговор. «Может, вы мне сначала поможете, а потом уж рисовать станете?» «Конечно, поможем, если найдем. Ты где и чем помочь?» Мгновенно отреагировал дракончик, впиваясь взглядом в пещерный полумрак. «Здесь рядом, только идти не могу совсем. В трещине нога застряла. К озеру пошел, напиться хотел, засмотрелся, и вот». Сконфуженно объяснил пострадавший. Осторожно следуя на голос и рассеивая золотой туман под ногами светом магических шариков, команда добралась до злополучной трещины, разрезавшей камень пещеры. Там и обнаружилась жертва невнимательности. Красноватый, с чуть заметным проблеском желтого, ореол вокруг субъекта пророчества говорил сам за себя. Янка тут же тихонько разломила знак доверия — Тио. А Хак, подмигнув компании, на всякий случай добавил Киму — симпатию. Обеспечив мощную знаковую поддержку миссии, компания внимательно оглядела живую находку, для исполнения пророчества о которой предстояло хорошенько потрудиться всем. Юноша довольно пухленький, с едва начинающими пробиваться над губой усиками, сидел на неловко свернутом плаще. Правая его нога по голень проскользнула в коварную расщелину и застряла намертво. Рядом валялись сломанный нож и раскрошенные камни. Кажется, герой Тарапыга пытался освободиться самостоятельно, но безуспешно. Прогресс в его работе был слабым. Впрочем, не найди застреванца поисковая команда, еще денёк-другой, наверное, у него был бы шанс продолбить себе дорогу к свободе ценой неимоверных усилий. Опять же, в непосредственной близости от воды смерть от жажды узнику пещер не грозила. А вот другие, не столь смертельные заболевания от долгого сидения на холодных камнях, вполне. Хак взялся за работу, присел на корточки рядом и, аккуратно ощупав камни, ставшие ловушкой, принялся отщипывать от них куски, будто имел дело с мягкой глиной. «Ну и силища!» — восхищенно прошептал пленник и закашлялся. Янка тут же захлопотала, доставая флягу с горячим травяным отваром и колбасу. Пока тролль пытался вызволить конечность, благодарный юноша успел выдуть весь отвар, проглотить, почти не жуя, три копченые жирные колбасы и один каравай хлеба. «Со вчерашнего утра не ел», — пожаловался найденыш команде. «А чего с собой-то не взял? Или в какую-то другую трещину обронил?» Удивленно прогудел тролль, заканчивая работу по извлечению ноги из камня. «Обычай вроде такой есть», — замявшись, признался пленник Великой Матери. «Если желаешь в зеркало черных вод взглянуть и будущее узреть, не след осквернять плоть пищей». И сглупил я. Думал, быстро смогу пещеру отыскать. У отца в столе карту старую нашел, только неверная она. В третьем зале слева от центрального входа, где зеркалу быть полагается, ничего кроме крапивы не отыскал. Дальше наугад брел с молитвой, и вот». Юноша замолчал и беспомощно пожал плечами. Хак вытащил ногу бедолаги, а Стефаль тут же поспешил озаботиться ее исцелением. Кости мышцы оказались целы, но несколько глубоких царапин нуждались в обработке. «Вы тоже зерцало ищете?» Доверчиво продолжил беседу спасенный после того, как закончил с горячими благодарностями, перекусом и знакомством. Никаких титулов, разумеется, не было. Темноглазый крепыш назвался просто Тердицием. Соответственно, и в ответ получил лишь имена. А может, таков был здешний обычай — оставлять за порогом пещеры все земные звания, дабы приобщиться к вечной мудрости? «Нет, не ищем. Мы приходили сюда за иным и уже закончили свои поиски. Но если хочешь, составим тебе компанию». Шустро и с виду совершенно невинно предложил Машьелис и коварно прибавил. «Кстати, постоянной карты этих пещер нет. Здешний люд сказывал, они меняются по воле Великой Матери». «Я тоже слышал, да не поверил», — с досадой и стыдом признал Тердицей. Встав, он оказался на полголовы ниже Яны и на треть толще. Эдакий, прямоугольный параллелепипед, в низких сапожках без каблука. Точно в роду гномы когда-то потоптались. Жаль, навыка работы с камнем потомку не оставили. Пленник пещер с явственной радостью принял приглашение дракончика присоединиться к компании. Кажется, натощак и в одиночестве он больше никуда и никогда ходить категорически не собирался. Может быть, за исключением кабинетика задумчивости. Что задумал шустрый напарник, его друзья пока не понимали. Но зная изворотливую натуру Машьелиса и его нюх на опасность, решили подыграть Оле Белара. Тем паче в пещерах оказалось очень красиво, не слишком грязно и вообще вполне мило. Особенно, если сравнивать с недавним пророчеством, исполнявшимся на заболоченных просторах у реки, где ноги довелось промочить каждому. Жевав по колбаске и запив прохладной озерной водой с легким солоноватым минеральным привкусом, пятеро двинулись в путь. Через коридоры, залы, полные природных красот. Где-то родники, где-то грандиозные колонны сталактитов и сталагмитов, где-то причудливые завесы мха. Полюбоваться было на что. И вот очередной коридор распался проходами сразу на пяток маленьких пещерок. У крайней справа вся стена являлась отполированным до блеска черным, как ночь, камнем, по которому струился ровный поток воды. «Зерцало!» — вскрикнул радостной тердицей. Зевнув, сделал еще шаг и, свернувшись уютным клубком прямо на каменном полу, сладко засопел. Машьелис стряхнул с пальцев пыль знака эгиды, Лиап. «А дальше?» — полюбопытствовал Хак. «Вечно мы его тут не продержим». «Дальше мы сейчас... Нет, ты!» — поправился Машьелис, ткнув пальцем в широкую грудь тролля. «Отнесешь нашего героя в соседнюю пещерку». Палец дракончика указал на третий в ряду проход. «Я мельком видел, она по размерам и форме подходит, а наш великолепный Стефель сотворит иллюзию зерцала и всего, чего к нему тут прилагается. В это зеркальце пусть тердицей хоть до посинения смотрится, увидит лишь себя, что тоже по-своему неплохая судьба. А проход в этот зал прикроем двойным набором — Идос и Аста». «Слепота с туманом. Дельно», — одобрил Хак. «А повод не увидеть будущее есть. Жрать меньше надо. Это ж кому только сказать, быстрее тролля лопает». «Что вы паренька оговариваете?» — пристыдила друзей Яна. «Он, бедняга, сутки не ел, вот и проголодался. Да еще и перенервничал». «Его организм потратил изрядно сил на борьбу с переохлаждением и исцеление травмы», — поддержал подругу эльф в благом деле защиты спящего субъекта пророчества. «Травмы. Там и было-то пара царапин», — отмахнулся лис. «Там была трещина в кости», — поправил Стефаль, укоризненно качнув головой. «Тогда ладно. Тогда я ему болезному пожертвую, когда проснется, свою последнюю колбаску», — хмыкнул дракончик, оставляя наскучивший спор. Машьелис торопился воплотить в жизнь задумку. План Оли Белара приняли без голосования, ибо других ценных идей на тему «Как заставить упрямого субъекта не смотреть в зерцало черных вод?» по тексту пророчества просто «зерцало» у блюстителей не возникло. Силовые методы воздействия, к некоторому сожалению Хагарсона, любящего простоту решений, не засчитывались. Порой кое-кого из непонятливых типов, отчаянно упиравшихся на пути осуществления предсказанного, очень хотелось малость или посильнее подпихнуть для полета в нужном направлении. И временами даже ногой. Сгробастав с пола пещеры плотно сбитую тушку тердицы, Хак крякнул от натуги и зашагал к пещере, избранной в качестве центра мистификации. Компании тролль бросил. «Одно радует. Он человек, пусть и с гномьей кровью, а не минотавр или каменный голем». «Да, на них сонные знаки, как говорил гад, иногда плоховато действуют», — согласился лис. «Я вообще-то о том, что будет наш приятель еще чуток потяжелее, то его пришлось бы катить», — хохотнул Фагард, опуская спящего на новое место. Стефаль сразу же приступил к сотворению иллюзии нужного качества. Через несколько минут пещера номер два ничем не отличалась от пещеры номер один. Все тот же струящийся черный водопад в дальнем углу, все та же черная, как кусок смолы, гладь воды, почему-то не взбаламученная струйками. Все те же серые камни стен, пола и сводов. Великая мать то ли страдала минимализмом и ни мховой, ни светлячковой подсветки в пещере не обеспечила, то ли зерцало черных вод негативно действовало на любой тип жизни, даже самый примитивный. «Всё», — выдохнул явно утомленный работой Стефель. Минут 15 надо подождать, давая иллюзии обрести материальность, и можно будет юношу. Насколько материальным будет зерцало? Мгновенно уточнил характеристики творения лис. В течение пары часов вид, цвет, текстура при физическом контакте ничем от настоящей пещеры отличаться не будут. С гордым достоинством пояснил Стеф. Растёшь, друг! Приятно удивился дракончик, не ожидавший таких высот в сложном искусстве. «Отец занимался со мной на каникулах». Коротко улыбнулся юный эльф, наслаждаясь заслуженной похвалой и уважением команды. Откашлялся Хак и почесал затылок. «Я тут подумал, коль нам все равно ждать, давайте что ли сами в настоящую пещеру сходим и в зерцало поглядим, а?» «Почему нет?» Загорелся Машьелис, схватил ямку за руку. И не слушая протестов, после зеркального ритуала у Сията Фера девушка побаивалась предсказаний такого рода. Отбуксировал к зерцалу черных вод. Вся компания, Стеф не отстал от друзей, минут 5-6 стояла над черным-черным водоемчиком, вглядываясь в его глубины в поисках истины, которая вечно бродит где-то рядом. Бесполезно. Никаких картин прошлого, настоящего или грядущего от щедрот Великой Матери блюстителям явлено не было. Черная-черная вода так и оставалась просто водой, где отражался лишь блеклый свет огоньков, зажженных эльфом. «Я одного не пойму. Зачем мы, то есть я, волокли тердицы в другую пещеру да иллюзию плели?» — фыркнул Хак, тряхнув головой. «Заботились о поддержании твоей великолепной физической формы», — мгновенно среагировал разочарованный лис. «Возможно, видения не спосылаются лишь жителям этого мира?» Рассудительно предположил эльф. Еще раз фыркнув, тролль первым прекратил бесполезное топтание на месте и, вскинув голову, резко напружинился и протянул. «Нет, друзья мои, мы все балбесы, не только лис. Поднимите головы и посмотрите на водопад. Зерцало черных вод. Вот оно!» Яна вскинулась прежде, чем успела обдумать сообщение Хага. Черный камень, по которому плавно струилась вниз вода, действительно казался ростовым зеркалом, где не отражалось ничего, кроме все того же света огоньков. А в следующий миг темнота просветлела. Она будто распахнулась порталом или включилась трансляцией на широкоэкранном цифровом телевизоре. Четверо видели одно — большую комнату, овальный стол, на столешнице которого искусным мастером было сотворено изображение первого древа и гидриксиль, кресло и сидящих в них блюстителей в зеленых мантиях. Много ума не требовалось, чтобы узнать самих себя, пусть повзрослевших, заматеревших или, если говорить о Яне, обретших всю силу расцветающей женственности. Характерные фибулы скрепляли мантии у горла. Точно такие же не так давно видели студенты на Лихесе, Атригисе и Кладрене. Троицы, являющиеся руководством Института пророчеств и предсказаний. Правда, цвет мантий у той троицы был куда менее традиционным и соответствующим направлению деятельности. С другой стороны, зеленый тоже идет не всем. Седую даму Лихесе он точно превратил в родственницу лягушки, а Кладрена — в зомби. Атригису, пожалуй, ярко-зеленый пошел бы. Но как успели убедиться студенты-блестители, одноглазый-неодноглазый не слишком жаловал формальные рамки. Наверное, и положенную протоколом мантию он отвергал чисто из принципа. Мысли Янки метались, как растерянные солнечные зайчики по водной рябе. Потому и схватилась она за отвлеченные рассуждения о цветах, чтобы не думать о главном. Она и вдруг руководитель ИПП. Какой из нее начальника? Вот Стеф или Хак, понятно. Они умные, эрудированные, к любому вопросу вдумчиво и скрупулезно подойдут. В каждой мелочи разберутся. Эльф, 4 года пробывший старостой факультета, управлять людьми умеет. Красивый, обходительный, с каждым общий язык найдет. Даже Машьелис, хоть порой и ведет себя как капризный ребенок, маг сильный. Замечательные идеи генерирует, память абсолютная. В финансах разбирается. Такой точно в кресле руководителя пользу принесет, особенно если друзья крылышки радужные придержат, когда дракончика заносить начнет на поворотах. Все трое на своих местах будут в правлении ИПП, а она, Яна, там зачем? Если только как приговорщица, Умение полезное, и, наверное, разбивать команду нельзя. Потому и она в зеленой мантии за руководящий стол угодила. «Ого!» — присвистнул приосанившийся лис. «А высоко мы взлетим!» «Лучше бы деток показали!» — вздохнула Янка, никогда не стремившаяся делать карьеру. Зеркало, возможно, потому что само являлось творением Великой Матери, услышало просьбу девушки и исполнило ее. Теперь друзья видели не рабочую обстановку, а жанровую сцену — отдых на природе. Народу на картинке существенно прибавилось. Стефель сидел на гостеприимно подставленной низкой ветке бок о бок с прелестной длинноухой, золотовласой эльфийкой. Красавица находилась в явно прекрасном положении ожидания чуда. На траве у их ног возились куклами две уже явленные миру золотоволосые чудинки с зелеными папиными глазищами и мамиными пухлыми ротиками. Стефель был единственным кавалером в этом девичьем царстве. Хотя, как знать, возможно, дивная супруга как раз готовилась подарить ему для комплекта сына. К парочке девчушек отчаянно спешил серокожий карапуз, еще не очень твердо стоящий на ногах, но уже имеющий на поясе игрушечный, или все таки настоящий, топорик. Девочка и мальчик постарше, лет 7-8, белокурые в отца и темноглазые в мать, заливисто смеялись, качались на качелях лодочки. Яна и Машьелис, кажется, веселящиеся не меньше детей, лодочку с удовольствием раскачивали. Хак и та самая студентка Рикха с тремя насечками на топоре шли в обнимку к друзьям и, играючи, несли две здоровущие корзинки. Если судить по торчащему из левой горлышку бутылки и окороку, прорвавшему полотенце правой, внутри была еда для легкого в понимании троллей перекуса. Позади троллей, рука об руку, следовали и Оли, и Йорд. Василиск не обнимал и не сжимал пальчики жены в своей ладони по очень веским причинам. Одна из причин висела на папиной правой руке, вторая — обезьянкой цеплялась за левую. Сквозь завесы полосатых волос сложно было определить, девочки это или разнополые, вопреки традиции Ифринг, дети, или вообще два пацана. Какая разница, если оба ребенка буквально купались в родительской любви? Хотя Янке почему-то казалось, что это мальчишки, а значит, проклятие поиска пары над ними не властно. «Спасибо!» — искренне поблагодарила ту или того, кто показал будущее, Яна, и счастливо улыбнулась. «Малыши — чудо!» «Наши малыши!» — вставил дракончик одновременно с гордостью и с немалой отрыпью. Жениться-то на любимой он был готов, хоть сейчас, а вот над тем, чтобы стать отцом, пока не задумывался. Между прочим, не он один. Если Хак свою семейную будущность встретил с полным умиротворением, все правильно, все так, как и должно быть, как планировалось, то Стефель немного растерялся. Кажется, юный эльф, робко ступающий на тропу романтических свиданий с невестой, тоже был не готов испытать все радости многодетного отцовства прямо сейчас. Зерцало, отработав обязательную и произвольно-заказательную программы, вновь стало обычным необычным водопадом, стекающим по черному камню. Если кто-то из друзей и жалел, что в стремлении узнать о детишках Янка всех опередила, то возмущаться не стал. В конце концов, узнать о таких деталях будущего никто бы не отказался. Руководить институтом пророчеств — это, конечно, круто, но ведь и семейное счастье важно. Хороший начальник — счастливый начальник, и наоборот. Вот если бы у гада не было дракеса Шауртан, даже представить страшно, как бы он деканствовал. «Теперь я не удивлен тому, что Тердиций так стремился к зерцалу. Небось, после смерти отца паренек совсем растерялся, и куда идти, а тем паче куда вести за собой, не знает». Почти посочувствовал несчастному будущему правителю Хак. «Нельзя, значит, нельзя. Судя по упертости нашего знакомца, он все, что увидит, воплощать в жизнь станет. И никто не знает, каким образом истолкует видение. Кажется, о том даже силам судьбы и великому древу Игидриксиль пока неведомо. Потому и пророчество подкинули в АПП», — решительно объявил Машьелис. «Лучше пусть Тердиций импровизирует, чем пытается по зашифрованной карте топать. Потому, друзья мои, делаем, как решили». Илис решительно сломал знак Идос, который должен был превратить вход в истинную пещеру и слепое пятно для субъекта пророчества. Стефель активировал знак Аста, добавив на всякий случай еще и туманную дымку. «Что стоим? Пошли будить!» — бодро предложил тролль, первым поворачиваясь к иллюзорному подобию пещеры Зерцала. Сладко спящего, причмокивающего во сне Тердиция, могучий серокожий верзила играючи вздернул на ноги и подпер собой для страховки. Стефаль сделал пас рукой, посылая в тело субъекта пророчества бодрящую волну. Юноша сладко зевнул, потянулся и промямлил. «Чего-то меня малость разморила». «Это после еды. Когда долго не кушаешь, а потом сытно поешь, тело требует сна, чтобы пищу переварить», — участливо пояснила Яна. Тердицей, и до этого с удовольствием посматривающий на фигуристую, как раз в его вкусе девушку, расплылся в ответной улыбке. «А чего бы не улыбнуться? Покормила, сочувствует, ни в чем не упрекнула и глазу приятно». Зато неожиданно неприятно стало будущему отцу двух детишек и любителю качелей по совместительству. Оттереть невесту себе за спину получилось не очень. Пусть в росте Лис и Яна сравнялись, но приятной округлости девушки никакие условно широкие плечи и грудь дракончика пока скрыть были не в силах. Потому, переключая внимание субъекта пророчества на исполнение пророчества, Машьелис, эдак невзначай, тактично как слон, наступающий на ногу муравью, намекнул. «Ты вроде как в зерцало черных вод глядеть шел, нет?» «Да». Не без усилия Тердиций отодвинул на задний план свои чувства. Он потер лицо ладонями и, решительно расправив плечи, широким шагом направился к зерцалу. Хорошо еще Великая Мать или иные силы позаботились о поддержании порядка в недрах Священной Горы. Залежей камней, через которые пришлось неторжественно скакать козликом, не было на всем протяжении пути. А этот зал и вовсе казался выметенным веником и отдраенным каким-нибудь спецсредством. Минуту, другую, третью, потом четвертую и пятую юноша таращился в озерцо, как и команда из АПП до него. Тихое отчаяние и позор неудачи все сильнее овладевали искателем знаний о тайнах грядущего. Он уже хотел отойти, но тут, с воскресшей надеждой, вскинул голову и вперёл взор в водопад. У Янки не выдержало сострадательное сердце. Она сунула руку в кошель, нащупала лист со знаком Элт и сломала его. Взметнулась фиолетовая искристая дымка, накрыла Тердиция. Бездна отчаяния в его темных глазах сменилась выражением глубокой задумчивости. Спустя еще пару минут к нему добавилось выражение бараньего упрямства. Наследник, получивший ответ, решительно отвернулся от водного зерцала. «Увидел, что хотел?» Не утерпел с вопросом Лис, изнывающий от желания узнать последствия Янкиного экспромта. «Да и нет», — поразмыслив, оформил впечатление Тердицей. «Мне показали образ дороги и вроде бы объяснили, что многое на ней будет зависеть от моих действий». «А ты чего хотел? Чтобы план выдали? Тут поворот налево, там свернуть на третью тропинку, а тут на холмике пикник устроить? И так всю жизнь распланировать по часам?» Насмешливо бросил дракончик, намеренно стараясь поддеть юношу. «Хм». Неуверенно нахмурился юный властитель. «И чья это тогда жизнь будет?» Сурово прогудел Хак. «Твоя? И жизнь ли вообще? Или пляска марионетки?» Лис хотел было ляпнуть что-то шутливое, открыл рот и снова закрыл, давая человеку время на раздумья. Тердиций сопел несколько минут, хмурил брови, жевал губами, играл желваками на скулах, чесал шею. И в конце концов родил мысль. «Правильно мне все показали. Спасибо, Великая Мать». До земли поклонился иллюзорному черному зерцалу искатель истины. Команда блестителей самодовольно перемигнулась. Однако недолго держалось этакое выражение на лицах студентов. Будто в ответ на слова Тердиция где-то справа загрохотали камни, словно рассмеялся кто-то большой, могучий и мудрый. А потом вся иллюзия Стефаля, кропотливо создаваемая и рассчитанная еще на пару часов существования, рассыпалась брызгами черной воды. Встревоженная компания бросилась из пещеры на звук обвала. Вход в настоящую пещеру зерцала черных вод, прикрытый двумя знаками эгиды, ныне закрывала куда более надежная свежая россыпь камней. Завалила наглухо. А едва команда оказалась в коридоре, как такая же каменная преграда со звуком, очень уж походящим на женский смешок, выросла перед пещерой-муляжом. Кажется, хозяйка местной достопримечательности, богиня ли, дух места или иное могущественное создание, не сердилась на блюстителей, устроивших свое шоу. Даже по-своему оценила его. Но теперь отчетливо намекала: «Погостили, пора и честь знать». Доказательством завершения миссии стал гаснущий вокруг Тердиция красный орел субъекта пророчества. «Пора возвращаться», — промолвил впечатленный Стефаль. «Правильного тебе пути, король Тердиций, правь мудро». «Счастливо», — от души пожелала Яна хмурому крепышу. «Вы знали». Разочарованный раскрытым инкогнито, уныло вздохнул юноша. «Потому и помогли». «Ты, как Янка говорит, тёплое с мягким-то не путай. Нам твои титулы без разницы, своих хватает. У каждого своя работа, парень». Пожал плечами Машьелис и, ухмыльнувшись, пожелал. «Удачи тебе и хмурься поменьше. Тогда точно найдешь такую же замечательную девушку, как моя невеста. Хотя нет, не найдешь. Она у меня одна такая». Дракончик обнял зарумянившуюся от неожиданного комплимента невесту, а Стефаль произнес сакраментальные слова. «Пророчество исполнено».